Об одной молоденькой девушке. «Покорить мужчину, — говорит она, — но женщине не дано покорять. Она существо пассивное, она ждет нежных признаний или обидных слов, не ей же проявлять инициативу». «Вы описываете видимость, а не реальность, — возражаю я. Бернард Шоу уже давно написал, что если женщина и ждет нежных признаний, то так же, как паук ждет муху». «Паук ткет паутину, — отвечает она. — А что, по-вашему, делать бедной девушке? Она или нравится, или нет. Коль она не нравится, ее жалкие старания не способны преобразить чувства мужчины. Думаю, она скорее добьется обратного. Ничто так не раздражает юношу, как притязание девушки, к которой он равнодушен. Женщина, которая сама себя навязывает и делает первый шаг, добьется презрения мужчины, но не его любви». «Это было бы верно, — говорю я, — если бы женщина действовала неумело, и было бы очевидно, что инициатива исходит от нее. Но искусство как раз в том и заключается, чтобы сделать первые шаги незаметно. Она бежит под сень плакучих ив, но хочет, чтобы ее увидели. Отступая, заманить противника — вот старая проверенная военная хитрость, она немало послужила и девицам, и солдатам». «Это и в самом деле испытанная хитрость, — соглашается она. — Но если у неприятеля нет ни малейшего желания преследовать меня, мое бегство ни к чему не приведет, я так и останусь в одиночестве под сенью плакучих ив». «Вот тут-то вы, женщины, и должны постараться пробудить в мужчине желание преследовать вас. Для этого разработана целая тактика, и вам она знакома лучше, нежели мне. Надо ему кое-что позволить. Притвориться, будто он вас сильно занимает, потом неожиданно все поломать и решительно запретить ему то, что еще вчера он считал прочно завоеванным. Контрастный душ, встряска суровая. Но под ним и любовь, и желание растут, как на дрожжах. Вам-то легко говорить, — возражает она, — но такая тактика предполагает, во-первых, хладнокровие у той, что приводит замысел в исполнение. А как подвергнуть испытанию человека, чей голос заставляет вас трепетать? Во-вторых, необходимо, чтобы испытуемый мужчина уже начал обращать на нас внимание. В противном случае катайте сколько хотите клубок ниток, котенок отказывается играть. «Ни за что не поверю, — говорю я, — что молоденькая и хорошенькая девушка не в силах заставить мужчину обратить на нее внимание. Для начала достаточно завести речь о нем самом. Большинство представителей сильного пола кичатся своей специальностью. Терпеливо выслушивайте их разглагольствования о профессии и о них самих. Этого вполне достаточно, чтобы они сочли вас умницей и почувствовали желание снова увидеться с вами. Стало быть, надо уметь и поскучать? А как же, — подтверждаю я, — это уж само собой разумеется. Касается ли дел мужчин или женщин, любви или политики, в этом мире преуспеет тот, кто умеет и поскучать. «Но тогда я предпочитаю не преуспевать, — замечает моя собеседница. — Я тоже соглашаюсь, я, и Бог свидетель, что уж в этом-то мы с вами преуспеем». «Вот такой разговор, дорогая, произошел у меня вчера с одной молоденькой девушкой. Ничего не поделаешь, вас ведь рядом не было, а жить-то все-таки нужно. Прощайте».